При первых смещениях в эту область могут восприниматься различные цвета, формы, мыслеобразы и ощущения движения, все то, из чего соткано сновидение. Когда разум начинает управлять происходящим и учиться понимать, так сказать, язык М-поля, перед человеком открываются совершенно новые явления, доступные изучению и оценке. В таких захватывающих условиях неизвестные величины стремительно становятся истинными. Точка 15. Очередной шаг в фазовом смещении. Физической материи уделяется совсем небольшая доля внимания, которая теперь сосредоточена главным образом на М-поле. Восприятие избавляется от концепции, точнее, иллюзии времени. Это значит, что точку 15 можно определить как состояние вне времени. Точка 21. Это состояние аналогично глубокому сну, дельта-сну. Однако с той разницей, что разум продолжает «бодрствовать» в кавычках и по-прежнему способен предпринимать осознанные, целенаправленные действия. Судя по всему, точка 21 представляет собой точку равновесия между пространством-временем и М-полем, то есть своеобразную границу между ними. Переход в точку 21 позволяет на собственном опыте удостовериться в отдельных утверждениях, встречающихся в третьей книге Роберта Монро. В институтском центре проводятся специальные программы, предназначенные только для тех, кто прошел открытые врата. Главным образом они связаны с более глубоким изучением фазового смещения, которое позволяет полнее познать как собственную личность, так и иные реальности. Контрольная черта. Недельный интенсивный курс, основная задача которого заключается в познании самого себя. Это обращение внутрь. Попытка заметить, ощутить и понять взаимоотношения между осознающей личностью и ядром, внутренним помощником, а также многочисленными индивидуальностями, из которых состоит каждая личность. Программа включает в себя упражнения для работы с управляемыми внетелесными переживаниями и самоисцелением. Линия жизни. Смотри главу 18. Проект 27. Выпускники программы «Линия жизни» могут пройти курс «Проект 27», который представляет собой ряд запланированных посещений точки 27 с целью получения сведений и личных переживаний, выходящих за рамки задач курса «Линия жизни». Кроме того, участники учатся достигать новых состояний сознания, точки 34-35, которые описываются в далеких путешествиях Роберта Монро как общий сбор. Линия жизни. Это новейшая программа, которая проводится только на территории института. Ее целью является попытка предоставить участникам возможность ощутить величайшую на свете энергию, всеобщую любовь. Важнейшие принципы курса направлены на личное развитие и рост участников, которые сознательно намерены постичь и научиться выражать все потенциальные возможности любви, сделать ее неотъемлемой частью своей повседневной жизни. Проект «Передышка». Этот проект представляет собой попытку внести смысл в ту область жизнедеятельности, которые отнимают у вас целую треть общего срока существования в периоды сна, когда мы «отдыхаем» в кавычках от материального мира. Мы почти ничего не знаем о сне и в результате не извлекаем из него никакой пользы, кроме самой очевидной, то есть отдыха. Проект «Передышка» является первой в человеческой истории попыткой. Первое. Добиться сознательного контроля над состоянием сна, то есть научиться погружаться в сон и просыпаться по собственной воле. Второе. Сделать сон полезным и практичным состоянием, которое не только приносит физический и умственный отдых, но и становится периодом глубокого, интенсивного обучения. Третье – накопить знания о состоянии сна, опираясь на различные принципы современных взглядов на историю. Основной причиной разработки программы «Передышка» стал широкий мировой рынок, связанный со сном. Прежде всего, передышка может стать естественным, не использующим лекарственные препараты, средством достижения спокойного сна. По грубым оценкам, в наше время почти 30% населения земного шара страдают от различных нарушений сна. Только в Соединенных Штатах около 30 миллионов жителей получают рецепты на лекарства против бессонницы. А еще столько же людей время от времени добывают их незаконно. Проект «Передышка» не является попыткой заменить услуги по лечению нарушений сна, которые оказывают различные медицинские учреждения. Кроме того, институт не занимается теми случаями, когда нарушения сна становятся побочными следствиями физиологических расстройств. Однако, он вполне может принести пользу в тех случаях, когда причинами нарушений являются сугубо психологические факторы. Это именно система обучения, а не способ лечения. Распространяемые на аудиокассетах и компакт-дисках упражнения передышки помогут научиться не только легко и быстро засыпать, но и сделать периоды сна практичными сеансами обучения и терапевтического воздействия.